Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Радиотеатр «Детектив» приглашает вас на премьеру. Жорж Сименон. Приют утопленников. Бывает, что волею случая влипаешь в самые неприятные истории, из которых всего труднее выпутаться. Так и случилось с Мегре, и в который уже раз. Накануне он приехал в Немур по делу второстепенной важности, который должен был согласовать с капитаном жандармерии Пийманом. Капитан оказался человеком приятным. Он любезно пригласил комиссара оказать честь его столу и винному погребу, а потом, поскольку ливень не прекращался, предложил остаться ночевать в комнате для гостей. Да, слушаю. Хорошо. Сейчас буду. Господин комиссар, вы не спите? Нет, нет. Простите, что беспокою вас. Да ничего, я не сплю. Не согласитесь ли вы поехать со мной в одно место в 15 километрах отсюда? Сегодня ночью там произошел курьезный случай. Ясно. Я так и знал, что без этого не обойдется. Поспать я, видимо, сегодня так и не смогу. Ну, господин комиссар... Да ничего, я не виню вас, Пийман. Есть. Слушаюсь. Через 10 минут я буду к вашим услугам. Есть. Мегре и Пийман приехали к берегу Луана, туда, где шоссе Немур-Монтаржи идет вдоль речки. Открывшаяся им картина могла навсегда отбить охоту к раннему вставанию. Низкое холодное небо, косые струи дождя, грязно-коричневые волны реки. Селения поблизости не было, и только гостиница «Приют рыбаков» одиноко возвышалась метрах в 700 отсюда. Мегре уже знал, что местные жители прозвали ее приютом утопленников. О нынешних утопленниках пока еще ничего не было известно. Надо было ждать, пока кран подцепит затонувшую в середине реки машину. Накануне, в 9:00 вечера, здесь шла десятитонка, совершавшая регулярные рейсы между Парижем и Лионом. На повороте она врезалась в машину с потушенными фарами и столкнула ее в реку. Водителю грузовика Жозефу Лекруа почудились крики. И хозяину баржи, прекрасной Терезы, стоявшей на канале, примерно в 100 метрах отсюда, тоже послышались призывы о помощи. Оба они встретились на берегу и, вооружившись большим фонарем, пытались хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Затем шофер продолжил свой путь в Монтаржи, где тотчас поставил в известность о случившемся жандармерию. Ожидание было томительным.